ты ладно, бумага есть, ткну, если надо, в лицо обидчикам. Подумал он, подошел к окну, распахнул и услышал громкий голос снизу. Гонец из Петербурга. Средиземноморский узел. Центр интересов крупнейших держав континента смещался все южнее и южнее к Средиземному морю. Бывшая некогда колыбелью для блистательных цивилизаций Азии, Европы, Африки, она потеряла свое значение как колыбель, вернее, купель для этих цивилизаций. Его восточные и южные берега были несколько веков подчинены Османской империи, когда она полукольцом, как клещами, охватила Европу с запада и востока. Казалось, вот-вот Средиземное море станет озером турецких султанов. Но к концу XVIII века времена изменились. Мозаичное панно империи, состоящее из разноплеменных осколков, стало стремительно трескаться и распадаться. Средиземное море из турецкого превращалось в международное, где ходили флоты разных стран и решали судьбы многих держав, династий и королевств. В Лондоне, Париже, Вене, Неаполе, Стамбуле, Петербурге все чаще и чаще обращали взоры к южной части Европы. Зазвучали непривычные для уха названия Корфу, Анаконда, Абукир, Цириго, Китира. Противостоящие друг другу силы вытащили на морские волны сильнейшие флоты того времени. Затрепетали тут и Юнион Джек, и республиканское цветное знамя Франции, и Андреевский флаг русских кораблей. Неуступчиво зеленел турецкий флаг с полумесяцем. Как тряпки трусливо обвисли неаполитанские вымпелы, забились в порты флаги Испании и Венеции. С черным и бордовым знаменем рыскали вдоль побережий варварийские алжирские пираты и невесть каких национальностей корсары, выскакивающие из заросших кустами бухточек греческого Пелопоннеса, пещер Малой Азии. Не прочь были попиратствовать и мальтийские рыцари, чей восьмиугольный белый крест не являлся символом чистой совести. Вал войны катился в Средиземноморье с севера. Прежде чем она разразилась на море, боевые действия развернулись в Италии. Генерал Бонапарт стремительно, как все, что он делал тогда, еще весной 1796 года разбил армию сардинского короля Пьемонт, занял Милан и десятком энергичных ударов разгромил австрийцев. В 1796 году под фактическим управлением Франции были созданы республики Транспаданская Ломбардия и Циспаданская Болонья, Феррара, Реджо и Модена. В 1797 году движение Франции к югу продолжалось. Пало многовековое папское государство. В цитадели наместника Божьего на земле возникла республика. Вершитель судеб миллионов, их духовный пастырь, оказался мелким пленником республиканской директории. Сотни лет просуществовала Венеция. Казалось, макиавеллиевская изощренность ее правителей, накопленные за века хваткой торговли капиталы, уберегут республику Дожей от участи разбивавшихся вдребезги монархических держав.